Глава 32. «Ты же знаешь, что я не принадлежу этому миру», — вздыхаю я. «И рано или поздно меня настигнет то, что кто-то раскроет мою тайну. Я позабочусь о том, чтобы этого не произошло», — прижимая меня к себе, говорит Дэриан. «Пожалуйста, не надо. Я чувствую, как в груди разрастается огромный ком сомнений. Не нужно делать все еще сложнее». Было все просто и понятно. Вот есть Лера, вот Лере. Вот у первой есть цель вернуться домой. «Разве что-то стало сложнее?» — спрашивает он и аккуратно разворачивает к себе. «Стало же проще. Ты это тоже чувствуешь». Дэриан кладет руку мне на щеку и ведет большим пальцем по моим губам. Я чувствую, что дрожу то ли от холода, потому что сейчас дракон не согревает меня своим теплом, то ли от эмоций, ведь не каждый раз падаешь с башни, прощаясь с жизнью. «Отнеси меня обратно. Прошу я и отвожу взгляд. Завтра будет сложный день. Пожалуйста». Парень прижимает меня к себе, а я позволяю себе уткнуться лицом в его грудь и вдохнуть аромат, который кружит голову, дарит уверенность, что все так и должно быть. Понимаю, что все изменилось, перевернулось с ног на голову. Но имею ли я право дать слабину? Что ждет меня, если я отступлюсь от своих целей? Дэриан снова становится драконом, только в этот раз опускает крыло так, чтобы я могла залезть к нему на спину, и тут же обволакивает меня теплым коконом. Мы мягко взлетаем и очень быстро оказываемся в академии. Быстрее, чем мне хотелось бы. «Привет! Ты меня искала?» Саванна присаживается ко мне на лавочку напротив фонтана. «Да», — отвечаю я. «Я вчера вернулась, а ты уже спала, а сегодня сбежала как-то рано. Ты не отнесла книгу?» Сава как-то странно напрягается, оглядывается и сжимает в руках блокнот в кожаной обложке с гербом в виде дракона. «Отнесла», — произносит она бледнее. «Чуть не спалилась, но все получилось». «Прекрасно», — натянуто улыбаюсь я. «А ты... где ты вчера так долго была? Я ждала, ждала». По интонации непонятно, что ждала. Скорее боялась, что я приду слишком рано. Но не могла же она воспользоваться книгой. Дела были. Я пожимаю плечами. Хочется, чтобы вчерашние минуты на горном пике остались только моими, чтобы никто больше о них не знал. Понятно. Разговор совсем расклеился. Я еще раз улыбаюсь Саве и, помахав рукой, иду в столовую. Сегодня Деникс. Так надо его встретить хотя бы сытый. По моему плану, сразу после завтрака я иду в хранилище артефакторики, и пока никто не видит, проворачиваю свое возвращение. Самое главное при этом — не встретить Дэриана. Он может напрочь подкосить мою уверенность, которую я взращивала в себе всю ночь. «Привет!» — улыбается мне девчонка за столом, куда я сажусь завтракать. «Ты уже подготовилась к экзамену у Сандры?» Даже подвисаю на секунду и оглядываюсь, это точно мне вопрос? «Я?» — переспрашиваю я на всякий случай. «Да», — она открыто улыбается. «Говорят, она тогда даже с ректором повздорила из-за того семечка, что ты смогла прорастить. Хотя у них давно война. Я даже поражаюсь, как она умудрилась деканом стать». «Я... Честно говоря, сталкиваться с провокациями в мою сторону стало в разы привычнее, чем вот с таким общением. Еще не готовилась. Вот и я тоже». Звучит голос с другой стороны стола, куда подсаживается парень. Я его припоминаю как минимум занятие по боевой магии. «Да она, как всегда, пока по три круга всех не прогонит, не успокоится». Присоединяется к разговору еще один парень, севший напротив. Завязывается легкая беседа, где меня принимают не так, как ту, над кем можно подшучивать, а как равную. Так же, как это было в моей группе. Ловлю себя на мысли, что я уже очень смутно помню, как это было там. Настолько насыщенными оказались эти несколько дней. И вроде как кажется, что я уже и не настолько чужая этому миру. Пока я бреду по запутанным коридорам академии, меня чуть не сбивает с ног Сава. «Лере, спасай!» С круглыми от страха глазами говорит она. «Ты не видела, куда я дела блокнот? Такой, с драконом, там... Там очень-очень важные записи». «Ты умудрилась потерять личный дневник?» Удивляюсь я. «Нет, да, нет, нет, это не он, это намного важнее», срывающимся голосом тараторит соседка. «Но я не видела его. Когда я уходила, он был у тебя в руках». Я пожимаю плечами. «Может, ты его на лавочке случайно оставила?» «Точно, ты гений!» — радостно восклицает она. «Идем скорее». Девушка хватает меня за руку и тянет. «Стой, я не могу, мне надо...» «Вам, студент Калифрон, надо пройти в комнату встреч», — раздается женский надменный голос за спиной. «Вас ждут родственники. Полагаю, вас уже не ждать на моем экзамене». Внутри все холодеет. Черт, неужели не успела?